«Французский не говорите?» — спросил он. Женщина перестала смеяться, смотрела на него, готовая снова закрыть лицо и смеяться. «Нет, а что? Поболтали бы?» — Пашка приподнял колени, придерживая руль, закурил. «А вы что, говорите по-французски?» «Кумекаю». «Что это такое?» «Нет, она, конечно, божественное произведение», — спокойно, без волнения думал Пашка. «Значит, говорю». Женщина смотрела на него широко открытыми синими глазами. Не знала, верить или не верить. «Как по-французски? Шофер?» Пашка снисходительно усмехнулся. «Смотря какой шофер. Есть шофер первого класса – это одно, второй класс – уже другое. Каждый по-разному называется. А женщина по-французски – мадам». «Не знаете вы французский? Я?» «Да вы». «Вы думаете, что говорите?» «А что? Я же француз. Вы присмотритесь получше. Я просто в командировке в Советском Союзе». Женщина опять засмеялась. «Так ехали». Пашка плел несусветную чушь. Женщина тихонько хохотала. Да хохоталась до того, что живот заболел. «Ой», — сказала она, — «у меня даже в бок что-то вступило». «Что это, а?» «Пройдет», — успокоил Пашка. Прошло, действительно, но зато Пашка заметил, что она что-то очень уж нетерпеливо стала поглядывать вперед. Раза два спросила, «А долго нам еще ехать?» «Еще 60 км. Женщина затосковала. «Да смеялась», — понял Пашка. Выбрал место, где Катунь близко подходит к тракту, остановился. «Вот что, мадам, сходите-ка за водой, а я пока мотор посмотрю». «С удовольствием», — сказала женщина, схватила ведро и побежала к реке вниз через кустарник. Пашка смотрел ей вслед. Была она изящненькая, стройненькая девочка. И то обстоятельство, что она уже замужняя женщина, делало ее почему-то еще прелестней. Вернулась женщина, повеселевшая, готовая опять сколько угодно смеяться. «Красивая река?» — спросил Пашка, весело и понимающе глядя на нее. «Да». Женщина тоже глянула на него, покраснела и засмеялась. Пашка с минуту влюбленно смотрела ей в глаза. «Что вы?» «Так». Он принял у нее ведро с водой и окатил задние скаты. В радиаторе было полно воды. «А я думала, вам мотор надо. Колеса греются», — пояснил Пашка. «Я еще никогда не видела, чтобы шоферы колеса обливали, потому что обормоты, поэтому и не обливают. Положено обливать после каждой 50 км. Поехали дальше. Странное дело». До этой остановки Пашка ничегошеньки не чувствовал к женщине, а сейчас, как глянет на нее, так и в сердце кольнет. «Попался, по-моему», — подумал Пашка. Трепаться расхотелось. «Расскажите еще что-нибудь», — попросила женщина. «Я бы рассказал, измять бы тебя сейчас всю, исцеловать. Кошмар, влюбился опять». Пашке почему-то захотелось поднять женщину на руки, поднести к обрыву над рекой и держать над обрывом. Вот визгу было бы. «Почему вы замолчали?» «Думаю, как бы у вас чемоданы украсть?» «Ха-ха-ха! Вот доедем сейчас до глухого места, сажу вас, а сам уеду с чемоданами. А я номер запомню, а он у меня фальшивый. Ну да». «Нет, это кошмар». Сердце Пашки прямо кипятком обливалось от одного ее голоса. «Лопался. Хоть бы доехать скорее. Муж-то знает, что вы едете?» «Знает. Уже ждет, наверное. Что же он в город не поехал встречать? Что это за манера, между прочим, отпускать жен одних в такой путь? Наверное, некогда было, а то бы приехал. Некогда». «Вы надолго к нам?» «Недели на три». «А почему не насовсем? Я же тоже работаю». «А здесь что, нельзя работать?» «Здесь нельзя. Я технолог по специальности». «А как же так жить? Муж здесь, ты там. А он скоро уедет, отработает сколько положено и уедет.